Глава 11. Слова примитива донеслись до Диви-Видива из постоянно перемещающихся бесформенных всполохов эмоциональной активности и были настолько неожиданны и смехотворны, что он практически не ощутил тревоги. Сначала он не понял, как примитивы способны на скоординированное направленное действие, когда из их нервных систем не поступает связанных сигналов, но потом объяснил это тем, что подобные переменчивые состояния вызваны гневом или страхом. После того, как штормы в умах утихомирятся, верзила примитив наверняка оставит свою манеру изъясняться случайными наборами слов, которые лишь поверхностно сходны с разумным предложением. «Ну, как тебе моя идея?» – спросил примитив, и его толстогубый розовый рот отвратительно приоткрылся. Диви-Видив озадаченно смотрел на него, и вдруг им начал овладевать ужас. Он сообразил, что за процессы происходят сейчас в уме инопланетянина. Примитив слышал собственные слова как бы со стороны, будто их произнесло какое-то другое существо, и в первое мгновение был не меньше Диви-Видива, пораженных содержанием, но сейчас вновь вернулся к тому, что у примитивов называлось рациональным режимом мышления, и начал понимать абсурдность собственного предложения. «Эта идея безумна», – протранслировал Диви-Видив. «Тебе не обязательно воплощать ее в действительность, потому что ты выразил ее в состоянии стресса. Будь разумен, Толер Маракайн, защити себя настоящего от себя прошлого». Диви-Видив усилил воздействие на мозг примитива и уже предвкушал победу. Этот одержимый гигант вот-вот должен был изменить свою ментальную установку. Но к превеликому разочарованию Диви-Видива примитив отреагировал смесью презрения, любопытства, гордости и слепого упрямства. «Ну-ка, серая морда, напрягись!» – прогремел он. «И попытайся выразить мне искреннюю благодарность». «Ты испытывал мое терпение всякими бреднями насчет межзвездной доблести своего вида, если слово «доблесть» вообще применимо к твоему геометрическому колдовству. А теперь я познакомлю тебя с реальностью полетов в пустоте. Мой дед по отцу, чье имя я с гордостью ношу, был первым человеком, который долетел на одном из наших кораблей до другой планеты, и мне была оказана великая честь, когда судьба призвала меня посоперничать с его достижениями. Давай, серая морда, облачайся в свои серебряные обноски, нас ждет долгая дорога». Но это самоубийство, сумасшествие. Диви-Видив всем телом содрогнулся от перспективы рисковать жизнью на одной из этих деревянных скорлуп, которые он мельком обследовал, когда Кса вступил в самую первую стадию развития. Он сохранил эти хрупкие артефакты на случай, если директор заинтересуется их происхождением. Но почему он не догадался уничтожить их? И почему разработчики станции, эти деспоты с высших уровней Дворца Чисел, не предвидели возможность вторжения инопланетян? «Самоубийство, говоришь? Но нет, настоящее самоубийство я бы совершил, если бы позволил телепортировать себя в самый центр одного из твоих городов». Здоровенный примитив ослабил хватку, и боль в плече немножко поутихла. Великан с каждой секундой все больше раздувался от самоуверенности, но Диви-Видив чувствовал, как в мозгу его компаньона зреет беспокойство. В настоящий момент он не мог проанализировать это чувство, ибо большая часть его умственных резервов была брошена на решение проблемы, как выпутаться из этого сложного положения. Но он надеялся, что Стеномирт все-таки выдвинет пару-другую разумных аргументов против использования деревянных космических кораблей. Низшим мозгом Диви-Видив слышал, что его зовет Кса. Отвлекающие полутона примешивались к и без того уже крайне опасной степени потрясения. «У тебя нет ни одного астронавигационного прибора, следовательно, путешествие, которое ты задумал, не состоится». В голову Диви-Видива пришла новая мысль. «Я понимаю, ты действительно веришь, что твой дед долетел на одном из этих кораблей до другой планеты, но без точного знания скорости судна и...» Он делал расчеты. Гигант уколол его кончиком меча, который, видимо, носил для того, чтобы компенсировать свою умственную недостаточность. «Да и ты мне поможешь. А для тебя ведь это расплюнуть, а, серая морда? Ты же всю дорогу твердил о своем неизмеримом превосходстве во всех областях наук». «Я по-прежнему настаиваю, что риск крайне велик. Твой так называемый космический корабль может сломаться прямо посреди». Дививидив оставил мысль незаконченной, потому что внезапно в разговор вступил второй варвар. «Простите, сэр, что вмешиваюсь». Его обеспокоенный взгляд был прикован к лицу гиганта. «Я тут подумал, о чем же Бейтон?» Дививидив считал, что знает, о чем собирается сказать примитив, и был несколько разочарован, обнаружив, что беспокойство Стиномирта имеет отношение не к настоящему положению дел, а к тому космологическому обзору, который был им получен несколько минут назад. Тем не менее, его вмешательство отвлекло страшную умственную энергию гиганта от Дививидива и дало Дусарианцу прекрасную возможность реально оценить ситуацию. «Что случилось, возлюбленный создатель?» Мгновенно прорвался в мозг Дививидива голос Кса. «Я справился с повреждением, но мое тело все еще немножко побаливает. Жаль, что я не обладаю органами чувств, которые позволили бы мне видеть и слышать все, что происходит на станции. Примитивы с тобой? Это не твое дело. Но, возлюбленный создатель, между вами шел разговор о тросах. Это ты его начал? Ты способен изъясняться словами, которые не соответствуют действительности?» «Ни одно нравственное существо на это не способно», – раздраженно ответил Дививидив. «Успокойся». «А ты нравственное существо, возлюбленный создатель. Говорю тебе, оставь меня в покое». Дививидив перекрыл все каналы низшего мозга, чтобы положить конец нытью Кса. «Этот лысый поведал нам о чудовищном взрыве, сэр», – сказал Стиномерт великану. «Вспомните его слова. Целые галактики будут аннигилированы. А значит, если верить ему, верхний мир и мир вскоре сгинут в одной огромной вспышке. Бейтон, как ты можешь отвлекать меня всякой болтовнёй о галактиках и взрывах в такой момент?» Омерзительные черты маленького примитива тревожно исказились. «Но он сказал, что это случится очень скоро, сэр». «Скоро? И насколько скоро?» «Вот это-то нам и следует выяснить». «Возлюбленный создатель». Дививидив с удивлением отметил, что Кса практически без труда пробился сквозь все его заслоны. «Ты сказал примитивам, что я буду убит через каких-то 6 дней?» Этот вопрос открыл Дививидиву глаза. Где-то в защите станции образовалась брешь, и теперь Кса улавливал отрывки ментальных взаимодействий, что было строго-настрого запрещено. Узнай Дививидив об этом в более подходящее время, он бы немедленно занялся ремонтом, но сейчас эта новость вызвала у него лишь очередной приступ гнева и тревоги. «Я приказываю тебе», – протранслировал он Кса изо всех сил, – «возвращайся в состояние общего покоя и оставайся в нем, пока я сам тебя не вызову». «К тебе обращаюсь, серая морда», – орал гигант. «Когда эта волна, о которой ты столько трепался, доберется до моей планеты?» «Точно сказать не могу, но, кажется, лет через 200, по вашему исчислению». 200 лет. Гигант глянул на своего компаньона. «Для планеты это не срок, но для меня в данный момент это все равно, что вечность. Нам предстоит многое сделать, Бейтон, и мы должны действовать быстро». «Уж куда быстрее, чем ты думаешь», — добавил Дививидив, окружив эту мысль всеми возможными защитами высшего мозга, чтобы даже Кса не смог уловить, что сейчас творится у него в уме. Чувство вины, которое мучило его каждый раз, когда он вспоминал о судьбе, уготовленной его сородичами обитателям двойных миров, бесследно испарилось, во всяком случае, пока. Оно сменилось презрением, отвращением и страхом, пробужденными в Дививидиве его гигантским захватчиком. «Всего лишь через 10 дней, Толер Маракайн, — подумал он, — твой домишко перестанет существовать».